Казнь проходила неторопливо, но без каких-либо элементов торжественности. Здесь царил дух сухой деловитости, не то что в старые времена, когда расстреливали под приглушенный рокот барабанов, под мрачные команды и трубные сигналы. Здесь не было и строго определенного регламента, все шло гладко, без задержек, как бы играючи. Казалось, что при яростном свете прожекторов не убивают ни в чем не повинных людей, а производят какие-то рутинные технические работы. Ничего человеческого нельзя было обнаружить в палачах, да и ничего дьявольского тоже. Не было у них даже инфернального наслаждения местью, так же, как и порочного желания просто проливать кровь. Это были палачи нового типа, и для своей излюбленной работы они подыскали точное слово «положить». Они клали людей, как металлические болванки. Какой-то офицер прокричал имена первого десятка. Это были имена лучших из лучших, попавших в руки врага. Их вытолкнули из кузовов грузовиков. Двоих врачей, которые не имели никакого отношения к политике. Редактора газеты, троих его сотрудников. Писателя, знаменитого художника и трех мелких чиновников павшего режима. Лица их не казались смертельно бледными, потому что они стали перламутрово-белыми в слепящих лучах прожекторов. 10 фигур двигались, будто на киносъемочной площадке. Их загнали на бруствер. Они не были даже связаны, но никто не сопротивлялся. Никто ничего не сказал. Какие-то начальники подошли к ним вплотную и приказали снять пиджаки. Жертвы повиновались. Только теперь, когда они увидели друг друга в белых сорочках, они как будто осознали всю безысходность своего положения и заговорили беспорядочно, в разнобой, сдавленными высокими голосами, пытаясь быстро объяснить что-то очень важное равнодушным палачам. Тем временем солдаты, безо всякой команды, неторопливо, как все, что они делали, отцепили освещенную площадку. И тем десятерым, загнанным на бруствер, теперь уже некуда было податься, кроме как в большую, общую могилу. Но никто из них не подумал об этой последней возможности, и тут раздались выстрелы. Оказалось, что пулемет стоит совсем близко, но до сих пор его почему-то никто не замечал. На то, чтобы прочертить очередью шеренгу стоящих на бруствере один раз туда и один раз обратно, потратили только одну пулеметную ленту, не больше. Всего несколько секунд сухо строчил пулемет. Благородные седовласые головы раскалывались, как яйца. В пулеметные выстрелы вплетался треск разрывающихся черепных коробок. В неистовом свете прожекторов, который поглощал все цвета, текли черные ручьи крови. Извиваясь, словно ища друг друга, они в конце концов слились в едином потоке. Солдаты регулярных войск и мавры подошли к упавшим и с короткой дистанции всадили из своих маузеров каждому в тело еще по нескольку пуль. Проделали они это совершенно равнодушно, между прочим, так, как затаптывают носком сапога упрямо негаснущий окурок. Потом они подняли тела расстрелянных за ноги и плечи и, раскачав их, швырнули в могилу. Первый слой побежденных борцов за свободу лег там, где упал. Тела убитых присыпали несколькими лопатами земли и гашеной извести. Когда эта история повторилась в восьмой раз, благородный Эстебан, Аймундо и Абреохос стоял одиннадцатым и последним на левом крыле смертников. Остальные 10, которые уже 7 раз были свидетелями своей собственной участи, едва дышали. Больше не раздавались с бруствера гортанные высокие мужские голоса, только время от времени слышалось сипло сдавленное мычание, звук, который издают при позыве на рвоту. Единственный, кто сохранил спокойствие, был Абреохос. Он стоял на вытяжку, его не бил колотун, прям герой. Глазки его, как обычно, беспокойно шныряли по сторонам, все примечая. Время от времени он вздымал вверх свою тяжелую ручищу и вопил во всю мощь «Арриба, Испания!» «Испания, пробудись!» Лозунг испанских националистов. Уж не делал ли он это для того, чтобы подлизаться к смерти, которая теперь была явно националистически настроена? В тот миг, как ударил пулемет, Эстебан Абреохос кинулся на землю. И если сейчас пуля его и пощадила, то это было личной заслугой Эстебана, а не результатом вмешательства небесных сил. Дело в том, что он был в здравом уме и примечал маневры пулеметчиков. А вот все дальнейшее и в самом деле зависело уже не от него. Иначе чем бы можно было объяснить, что 2 фалангиста из группки полувоенных, полугражданских лиц, которые до той поры присутствовали на казни как бы в качестве наблюдателей, почувствовали, видимо, неодолимое желание лично принять участие в этой занимательной укладке людей. Но так как все, кого надлежало уложить, уже были уложены, то они подошли к единственному действительному виновному, который, раскинув руки и ноги, лежал, распластавшись ничком в грязи, несомненно, размертвехонький мертвым. Фалангисты невысоко ценились как солдаты, поэтому их вооружали не современными маузерами, а старенькими ремингтонами. Из этих извергающих огонь железок, участвовавших, видимо, уже в 20 колониальных походах, за время гражданской войны до этого часа еще не было произведено ни одного выстрела. Стволы придвинулись почти вплотную к патологическому затылку убийцы, чтобы свершить свою первую в этой войне работу. То, что одна ремингтоновская винтовка дала осечку, нельзя, конечно, назвать чудом. Но можно ли считать чистой случайностью то, что и вторая винтовка тоже отказала? Оба юнца в растерянности глядели на свои ремингтоны и друг на друга. Им не было еще и 20 лет. Происходили они из богатых семей, и у них были ухоженные белые руки избалованных детей. Должно быть, от потоков крови, от вида разлетавшихся во все стороны кусков мозга, их слегка тошнило, и они катастрофически теряли мужество. Они вдруг устыдились того, что ввязались в это жестокое дело, да к тому же еще так бесславно. Они, видно, понадеялись, что все остальные, так страстно увлеченные убийством, не заметят ни слабости пружин затворов устаревших ремингтонов, ни слабости изнеженных душ юных палачей. Абреохос лежал недвижимо. Справа и слева от него щелкали выстрелы мавров, всаживающих последние пули в еще трепещущие плоть несчастных. Гигантское туловище убийцы, казалось, прикрывало натекшую под ним лужу крови. Никто не обратил внимания на пунцово-красные лица 2 маменькиных сынков. Они присоединились к солдатам регулярных частей, словно успешно выполнили свою задачу, и все у них было в полном порядке. Вдруг лучи прожекторов взметнулись к зениту, будто толстые струи воды, и, зашипев, погасли. Тотчас раздалась многоголосая страшная брань и проклятие. Быстро соорудили, из чего пришлось, несколько факелов. Мавры подвое поднимали трупы, ритмично раскачивали их и швыряли в большую яму. Эстебана, Аймундо и Абреохоса тоже раскачали, и кинули в общую могилу, причем последним, потому что он лежал у самого края. Упал он легко и не сломал себе ни одной кости. Он был спасен. Уже на другое утро, часов около шести, Эстебана, Аймундо и Абреохаса снова доставили в тюрьму. Везучесть убийцы заключалась только в том, что он всякий раз избегал кровавой смерти. Во всем же остальном удача ему не сопутствовала. Патруль задержал его неподалеку от главного кладбища, в кабаке, где он пытался превратить в звонкую монету несколько обручальных колец. Этого добра было по одной-две штуки на каждом пальце его граблеподобных рук, да и в карманах их было припрятано немало, так же, как и золотых оправ от очков, портсигаров и запонок. Вид у него был еще более омерзительный, чем накануне. Рубаха и брюки Эстебана были пропитаны кровью и изъедены известью, а руки покрыты большими ссадинами. Однако во внимательно бегающих мышиных глазках не было и тени страха смерти, душевного смятения или следов ужаса, пережитого прошлой ночью. Молодой полковник, комендант города, перед которым предстал Абреохас, глядел куда-то поверх его головы. Казалось, что приросший к носу и щеке монокль потускнел от умственного напряжения полковника. Видимо, сеньор-комендант пытался постичь загадочность представшего пред его очами явления. Но в конце концов он расправил на лбу морщины от тяжелых дум, с немыслимой элегантностью поднял руку и бросил рассеянный взгляд на свои миниатюрные ручные часики. Полупустой стакан с ядовито-зеленым аперитивом сверкал на солнце. Гримаса отвращения на миг искривила рот полковника. «На него жалко патроны тратить», — пробормотал он про себя и отдал приказание, об исполнении которого велел доложить ему до наступления следующего дня. Однако услышать этот доклад ему так и не пришлось, ибо высшие силы тут же снова вступили в игру, спасая гнусного убийцу. Как во Франции гильотина, в Германии топор палача, в Америке электрический стул, а в других странах виселица, в Испании национальным орудием казни является так называемая гаррота. Она состоит из деревянного кресла на высоких ножках с высокой прямой спинкой, снабженной железным ошейником и стягивающим винтом, с помощью которых душат приговоренных к смерти. Есть страшный рисунок Франциско Гойи, более чем столетней давности, из времен той гражданской войны, изображающий осужденного, сидящего на гарроте. Тот, кто хоть раз видел этот рисунок, никогда его не забудет. У казненного лик распятого Иисуса Христа, который оказался почему-то не на кресте, а на гарроте. Для Эстебана, Аймундо и Абреохаса не оказалось гарроты. Ее обыскались на тюремном складе, но так и не нашли. За последние годы перед мятежом генералов она вышла из употребления, и еще не был декретирован другой способ отправлять в преисподнюю приговоренных к смерти. А с момента взятия города генералами больше уже не существовало ни законов, ни предписаний, кроме настроения новых хозяев. Гражданское руководство тюрьмы поспешило передать все дела в руки военных и боязливо хоронилось в тени. Таким образом, полковнику еще раз пришлось заниматься делом Абреохаса. «Повесьте его во дворе тюрьмы на одном из этих деревьев», — процедил он, обнажив при этом свои безукоризненно белые зубы. Выполнить этот приказ поручили старослужащему сержанту из иностранного легиона. Два взвода легионеров были приписаны к тюрьме. Этот сержант, верзила, косая сажень в плечах и к тому же здоровый, как буйвол, на полголовы возвышался над огромным Абреохасом. Сержант был родом из Скутари, и звали его Мехмед. Вооруженный до зубов, как, впрочем, и всегда, даже не в часы службы, обходил он все внутренние дворы тюрьмы, подыскивая наилучшее место для повешения. Над прогулочным двориком у корпуса политических заключенных широко раскинули свои почти безлистые ветви два старых платана. Внизу по кругу ходили арестанты, которым новые власти разрешали хоть немного дышать свежим воздухом. Вдруг арестанты остановились, задрали головы, и глаза их словно остекленели. На стремянке, которую держал ухмыляющийся солдат из иностранного легиона, стоял сержант Мехмед и закреплял на суке платана внушительную веревочную петлю. Ужас застыл во взгляде этих людей, ожидающих со дня на день казни. Затянув крепко узел, Мехмед, как весьма исправный служака, схватился обеими руками за веревку и повис на высоте не менее 3 футов над землей, чтобы проверить крепость виселицы. Сук испытания не выдержал. Снаружи крепкий, он оказался трухлявым внутри. Под тяжестью гиганта сук громко треснул и с шумом обломился. Мехмед упал, разбив себе оба колена. Заключенные отвернулись. Сук обломился, тем самым как бы советуя палачу выбрать другой, покрепче. Веревка же осталась невредимой. И, как мы увидим из дальнейшего, именно в этих двух обстоятельствах и таилось новое проявление коварства высших сил, покровительствующих гнусному убийце. Правда, заядлые скептики потом утверждали, что кто-то заранее резанул удавку ножом, к примеру, ухмыляющийся солдат иностранного легиона, который таскал за своим сержантом весь палаческий инвентарь. Сделал он это якобы шутки ради, чтобы пулеустойчивый смертник оказался к тому же и веревкоустойчивым. Что ж, это вполне вероятно, но отнюдь не опровергает факта чудесного вмешательства, которое с равным успехом могло проявиться как в истории с петлей и суком, так и в дурацкой затее, влетевшей в башку глупому солдату. Только к части чудес, а именно к тем, что передаются из поколения в поколение в ореоле святости, мы относимся как к проявлениям чего-то сверхъестественного. Остальные же чудеса, причем их куда больше, чем первых, полностью вписываются в обыденное и повседневное, хотя при острой наблюдательности они все же могут быть обнаружены. Они как бы поглощаются причинно-следственными связями. Эстебан Аймундо и Абреохас, видимо, уже сам стал подозревать, что пользуется чьим-то таинственным покровительством. Он был так невозмутим и так крепко спал, что солдатам едва удалось растолкать его к часу казни. Даже серенькие мышиные глазки Абреохаса больше не шныряли по сторонам. Луна зашла, и конвойным пришлось зажечь смердящие тусклые карбидные фонари, чтобы отвести приговоренного к платану, который должен был стать его виселицей. За решетками всех тюремных окошек засверкали расширенные от ужаса неподвижные глаза. Казалось, что на этот раз все пойдет как по маслу, даже предписанный ритуалом священник был на месте и обратился, правда, совершенно напрасно, со словами утешения к бесчувственному колоссу, называя его бедным грешником. Несмотря на наручники, Абреохас палил одну за другой сигареты, которые Мехмед, его заботливый палач, вставлял ему в губы. В это самое время на Малакском кладбище пулеметной очередью положили без приговора и без напутственных слов, словно бешеных собак, 7 десятков ни в чем не повинных людей. Уже стоя на стремянке, Эстебан Аймундо и Абреохас выплюнул свой последний окурок, когда сержант Мехмед набросил ему на шею хорошо промасленную петлю. Преступник! Он не мог теперь поднять руки, потому что ему их наконец-то завязали за спиной, завопил своим хриплым голосом громко и восторженно, как и накануне, «Ариба, Эспания!» Это, несомненно, была какая-то колдовская фраза или заклинание, потому что в следующий миг он уже лежал на земле. Сук на этот раз выдержал, лопнула веревка. Абреохас потерял сознание, а, может быть, просто сделал вид, что лишился чувств. Сержант и его подручные были более чем растеряны. Красного после такой неудачи они прикончили бы из пистолета или закололи кинжалом, но перед ними валялся в пыли не какой-то там идейный противник, а настоящий преступник, значащийся в неких казенных списках, за которого пришлось бы держать ответ. Вызванный к месту казни тюремный врач, как это ни комично, торопливо пытался вернуть к жизни того, кто с таким упорством противостоял всем попыткам лишить его этой жизни. Абреохас, во всяком случае, не спешил прийти в себя. Из его грудной клетки, словно окованный железом, вырывались устрашающие скрежеты и стоны. Эти звуки лукаво молили об отсрочке исполнения приговора и о милосердии. Недоповешенный открыл глаза только когда поблизости появились господа офицеры. Дело в том, что Мехмед отправил вестового в Гранд-Отель, резиденцию полковника, коменданта города. Полковник еще не спал, а коротал время в баре отеля в обществе молодых людей, среди которых были и два немецких летчика. На этот раз комендант не тянул через соломинку ядовито-зеленый или рубиново-красный коктейль, а пил, чтобы соответствовать вкусам своих партийных товарищей, чистое виски без содовой.